Глава третья. Аня. Оседая на стул, мутным взглядом смотрю на Даню. Провожу рукой по темным кудряшкам. Безработная, одинокая девушка. Втыкается в сердце, словно отвертка. Я связана по рукам и ногам, и от этой мысли готова завыть волком. Через 4 месяца Ксюша официально откажется от родительских прав. Мы планировали подать документы на усыновление Дани, и благодаря Юлии Дмитриевне, моей свекрови, в кратчайшие сроки стать счастливыми родителями. Она работает в органах опеки и пообещала без лишней возни решить наш вопрос. Тем более к Дане относится как к родному внуку. И если я сейчас выставлю Максима за дверь, то он обязательно повернет все против меня. Даже если я вернусь на работу в школу, в придачу к тому, что у меня есть собственное жилье, это не поможет. Румянцев так просто не отступит. Если сильно захочет, то я даже опеку над Даней не смогу оформить. Остается 2 выхода. Просить Ксюшу не отказываться от родительских прав и продолжать воспитывать Данюшку в роли приемной тети, или наступить себе на горло и жить с этим ничтожеством. От двойного предательства и слов, которые я сегодня услышала в свой адрес, по щекам снова текут слезы. Данечка капризничает. Он всегда чувствует, когда я расстроена. Чтобы отвлечь его, очищаю банан, скребу по нему ложкой и подношу к его раскрытому рту банановую кашицу. Неполноценная. От этого слова все внутренности завязываются в узлы. Вспоминаю аварию, которая случилась 3 года назад по вине Максима, и в голове эхом звучат слова доктора. «Вы никогда не сможете иметь детей». После этого приговора я перестала существовать. Не могла без слез смотреть на счастливых беременных девушек. Не могла слушать разговоры коллег о детях, когда находилась в учительской. Макс чувствовал свою вину и всячески поддерживал. Поэтому он и согласился воспитывать Даню. Макс знал, как я мечтала о детях. На столе вибрирует телефон. Вижу на экране улыбающееся лицо бабушки — и, прочищая горло, отвечаю. «Привет, бабуль». Голос звучит бодро, но гнусаво. И бабушка это замечает. «Что случилось, Анют?» «Нет, просто лук чищу», — вру я. «Ну, как там мои девочки поживают? Как правнучек?» «Все хорошо, растет. Вот сидит и уплетает банан». Улыбаюсь я через силу. «А, так Ксюшка у вас? Дай-ка ей трубку. Хочу узнать рост Данечки. Комбинезончик ему вижу». «А Ксюша ушла в магазин». Снова вру я. «Передам, чтобы тебе позвонила, как вернется». Еще немного поговорив, кладу трубку и медленно выдыхаю. Как я устала от этого вранья. Бабуля не знает, что Ксюша не воспитывает Даню. Для нее это будет сильнейшим ударом. Она воспитывала нас после смерти родителей, вкладывала в нас с сестрой всю душу и сильно переживала, когда Ксюша пошла по наклонной. Вспоминаю, как однажды мы 2 дня искали сестру по знакомым. Бабуля слегла с сердечным приступом, попала в больницу. И как она потом радовалась, когда решила, что Ксюша остепенилась. «Наконец-то выйдешь замуж и станешь матерью», — радовалась она, узнав о ее беременности. А когда Ксюша призналась, что залетела случайно, бабуля сказала: «Ну что ж теперь, Бог так решил. А значит, на тебе теперь двойная ответственность. Так что давай-ка, голубушка, забывай про все свои гулянки и становись прилежной матерью». Тогда и мне показалось, что сестра готова остепениться. «Знаешь, и правда, надоело мне все это», — «Погоня за красивой жизнью, богатые мужики», — говорила она. «Рожу себе мелкого, войду в ряды, я ж матерей. Буду ругаться с соседями из-за громкой музыки и стирать пеленки». На главный вопрос «Кто отец?» она принципиально отказывалась отвечать. «Если ты надеешься, что он будет мне как-то помогать с ребенком, ошибаешься. Да он и не поверит, что ребенок его. Да что там, даже не вспомнит меня. У него таких, как я, целая армия, и каждая мечтает от него залететь. Видать, только мне повезло. Ну ничего, генетика точно будет хорошая. А если еще и мордашкой пойдет в папочку, то взгляда будет не оторвать. Он жгучий брюнет, красавец». Но весь этот настрой на будущее материнство резко угас на 4-м месяце беременности, когда Ксюше предложили работу во Франции. «Зачем мне рожать, когда передо мной открываются такие перспективы? Стать моделью в этом агентстве — мой шанс, понимаешь? Он выпадает один раз в жизни. Родишь и поедешь», — как старшая сестра настаивала я. «Ксюш, у тебя в животе человек. У него есть голова, ручки, ножки. И ты хочешь от него избавиться? А ты предлагаешь мне вместо подиума сидеть ночами у кроватки?» — возмутилась сестра. «Я так-то карьеру хочу построить, а не вот это вот все». Она бросила взгляд на комплект для новорожденного, который я подарила. И тогда-то я предложила ей родить ребенка для меня. Долгие уговоры поначалу не приводили ни к чему хорошему. Ксюша стояла на своем. Чтобы уговорить ее, мне пришлось пойти на многое. «Скажи своему агенту, что ты приедешь к следующему сезону. А чтобы ты так не переживала из-за денег, я перепишу на тебя свою долю родительской дачи и отцовского гаража». И она, скрипя зубами, согласилась. Макс, кстати, до сих пор не знает, что я переписала на сестру все наследство. Осталась только квартира. Слава богу, по документам моя. После развода родители купили себе по отдельной квартире. А после их смерти мы с Ксюшей решили. Квартира отца ее, а эта, в которой мы в детстве жили с мамой, достанется мне. Она укатила во Францию чуть ли не сразу после роддома. И за все это время ни разу не видела сына. Дела у нее шли неважно, а потом ее и вовсе выгнали из агентства со скандалом. Я даже не вдавалась в подробности, что там стряслось. Знала только, что она живет в Карелии с каким-то мужчиной. Выныриваю из воспоминаний, хватаю телефон и пишу ей СМС. «Позвони бабушке, скажи, что у Дани рост 78. Если что, ты была в магазине». Мы договорились с ней пока держать все в тайне от бабушки. «Потом как-нибудь». Я мягко расскажу ей обо всем, но не сейчас. У бабушки впереди сложная операция на сердце. И если она узнает, что ее внучка снова взялась за старое, до операции может не дожить. Не хочу брать такой грех на душу. В полном отчаянии и с кучей мыслей в голове укладываю Данечку спать. Словно на автопилоте качаю кроватку и пою ему колыбельную. Голос дрожит. Песенка про спящего медвежонка становится чересчур грустной. И это почему-то помогает Дане уснуть гораздо быстрее обычного. Только выхожу на цыпочках в коридор и подпрыгиваю от стука в дверь. Глядя в глазок, хлопаю себя по лбу. Совсем забыла, что у меня сегодня ученица. Быстро поправляю волосы, натягиваю на лицо приветливую улыбку и открываю дверь. «Здравствуйте, Оксана!» — киваю Дашиной маме и, пропуская их в квартиру, треплю по плечу Дашу. «Hello, how are you?» Девочка с золотистыми кудряшками улыбается и показывает класс. Я напоминаю Оксане, во сколько за ней приходить, и провожаю ученицу в гостиную. Все занятие, мои мысли навязчиво возвращаются к произошедшему. Изо всех сил стараюсь сосредоточиться и внимательно слушать ученицу. «Ты сегодня меня очень порадовала», — надевая на девочку куртку после занятия, сообщаю я и перевожу взгляд на вернувшуюся за ней мать. «Не забудьте выполнить домашнее задание, ладно? Следующее занятие будет через неделю, 7 сентября». Мы прощаемся. Я крадусь к спальне. Приоткрываю дверь, проверяю Данечку и по пути в кухню замечаю розовый детский зонтик. И тут же раздается настойчивый стук в дверь. Беру зонт, отпираю замок и уже готовлюсь вручить вещь забывашке, как передо мной вырастает большая фигура. Взгляд упирается в широкую грудь, обтянутую тонкой черной тканью. Перемещается на татуированную руку. Я поднимаю голову и громко сглатываю, глядя на очень красивого брюнета. «Вы Анна?» — спрашивает он. «Да», — киваю я. «Я приехал за своим сыном», — решительно заявляет незнакомец и шагает в квартиру. «Вы в своем уме?» — зло шиплю я, загораживая собой дверь в детскую комнату. «Вы вообще кто?» «Собирайтесь», — строго велит он, игнорируя мои вопросы. «Поедем на экспертизу ДНК, и как только она покажет, что ребенок мой, я его заберу».